Глава 55. Такие разные люди. Утром Зоя отправилась на работу, надо было написать заявление об увольнении. В отделе кадров ее встретили не особо радостно. «Надо отработать 2 недели», — сказала менеджер, поморщившись. «Я бы еще хотела взять неделю отпуска», — ответила Зоя. «У вас отпуск в декабре, можете взять за свой счет». «Можно его как-то передвинуть на сейчас?» «Вы и так коллектив подводите, увольняетесь. Еще и отпуск решили отгулять», — возмутилась женщина. «Я вот сейчас на ваше место кого поставлю? Людей и так не хватает, еще и оставшиеся бегут, как тараканы». Зоя удивленно хлопала глазами. «Что вы вытаращились на меня? Может, вы передумаете? Столько лет работали, чего скакать туда-сюда? Зарплата у вас неплохая, график работы тоже вполне, начальство лояльное, периодически премии бывают. Чего вам на месте не сидится?» — продолжала возмущаться менеджер. «Я в поселок переезжаю, и мне работу по специальности предложили», — стала оправдываться Зоя. «Да какая у вас специальность? У нас все после училища до 11 классов. «У меня высшее образование, я технолог пищевой промышленности». «Не сможете работать, мозги с возрастом усыхают», — брезгливо посмотрела на нее работница отдела кадров. «По вам и видно», — не выдержала Зоя. «Подписывайте заявление, и я пойду». «Хамка какая! Ну и нечего тебе у нас работать, обратно приползешь — не возьму», — прошипела тетка и побежала к начальству с заявлением. Через 5 минут вернулась обратно. «Все подписали, можете идти», — фыркнула менеджер. «Спасибо», — кивнула Зоя и вышла из кабинета. «Надеюсь, в пенсионном фонде мне попадется хороший специалист, а не такое». Она быстро добралась до пенсионного фонда, немного посидела в очереди, и ее вызвали к специалисту. Женщина быстро просмотрела все ее документы, поискала в компьютере Зоины данные. Доли детям выделили, маме тоже, папа от своей отказался. Акт о перепланировке имеется. «Деньги переводим на тот же расчетный счет?» — поинтересовалась оператор, внося данные. «Нет, у меня карту украли, так что на новый». «Давайте новые реквизиты». Зоя протянула листочек с данными. «Отлично», — кивнула женщина. «Хорошо, когда люди приходят подготовленными. Сами перепланировку делали или нанимали?» «Нанимали», — вздохнула Зоя. «Еще должны деньги за ремонт строителям». «Получите остатки материнского капитала и рассчитаетесь», — кивнула сотрудница. «Надеюсь, хватит. Как быстро приходят деньги на счет?» «По-разному. Некоторым даже в течение недели поступали. Обычно около месяца. Сами понимаете, все проходит проверку, деньги-то государственные». Она занесла все данные и отдала документы Зое. «Ждите, и вам все придет. Самое главное, что вы за первую половину средств отчитались, а то у вас уже срок подходил, успели, молодцы». «Благодарю вас от всей души», — Зоя убрала документы в сумку и радостно выскочила из пенсионного фонда. Она не могла поверить, что визит прошел как по маслу. У Зойки зазвонил телефон, и она на радостях взяла трубку, не глядя на экран. «Здрасте», — сказал ей женский голос в трубке. «Здрасте», — удивленно ответила Зоя. «А ты не знаешь, где сейчас Борис?» «А кто это?» — спросила Зоя. «Это Ольга, любимая женщина Бориса». «Ясно. Не знаю, где он. У нас не появлялся». «Блин, вот засада. Мать в больницу попала, а до этого Рогатого не могу дозвониться, телефон выключен. Меня из больницы выписали, а забрать некому», — пожаловалась гражданка. «Вызывай такси и как-то сама своими силами». «Ты чё, совсем? Я во что ребенка заверну?» — ответила любимая женщина Бориса. «В халат, в ночную рубашку, я не знаю. Звони подружкам, родственникам». Нет у меня подружек, и с родственниками я разругалась. Может, ты приедешь? Все же родилась сестричка твоим пацанам». «Я работаю», — ответила Зоя. «Да и вообще, с какого перепуга?» «Ну, как же, мы, считай, с тобой родственницы, одного мужчину любим». Зоя даже остановилась на тротуаре и немного подзависла от такой наглости. «Я его не люблю и развелась с ним. Забирай его на здоровье и не звони мне больше». Зоя сердито завершила звонок. «Вот какая нахалка! Все настроение испортила». Где-то в глубине души грыз червячок, требовал помочь гражданке почему-то маминым голосом. «Не надо портить мне настроение. У меня свои дети есть, о них заботиться нужно», — проворчала она. «Вот кто родил ребенка, тот пусть о нем и думает, а мне своих забот хватает». Дома Зоя принялась перебирать оставшиеся вещи с антресолей. Часть Сашиных вещей были отложены, они подойдут для Лёшки, а остальные она решила выложить на продажу. Нужно где-то найти деньги для переезда и новой мебели, к тому же моя зимняя одежда требует обновления, думала Зоя. Я тот пуховик покупала тогда, когда еще училась в универе. В этот момент она была благодарна Борису за то, что он не позволил ей тогда раздать или выкинуть детские вещи. «Это как вклад какой-то. Продам, и будет денежка». Доставая очередной пакет с детскими вещами с антресолей, на пол упал какой-то конвертик. Она подобрала его с пола и стала рассматривать. На нем бабушкиной рукой было написано «Зое на юбилей». Она открыла его и обнаружила две бумажки по $100. «Ого, вот это подарок от бабули! Столько лет прошло, и никто конверт не обнаружил», — удивилась она. Вдруг вспомнила, как бабуля сильно хотела отпраздновать Зоино 20-летие, но не случилось. По всей видимости, она копила деньги, а потом их поменяла на валюту, чтобы не было соблазна потратить. «Ох, бабулечка, спасибо тебе за такой подарок. Сейчас мне денежки очень пригодятся. Столько нужно купить, каждая копеечка на счету». Зоя даже растрогалась от такого привета из прошлого.